Коган, бросив на меня восхищенный взгляд, отпер клетку и выпустил мужчину, который приподнял штанину и осмотрел перевязанную голень. «Чешется?» – пожаловался он и обратился к Когану. «Может, еще одну перевязку? Не волнуйтесь, к вечеру вам уже не нужна будет повязка». «Рана заживает», – ответил я, ведь добавил в зелье заживляющих эффект. Я прошелся по остальным клеткам. Некоторые работники зверинца изменились немного, легкий пушок коричневой шерсти на лице, другие же огрызались, щеря зубы, поэтому не сразу удалось напоить их зельем. Притом, насколько я могу судить, это не было связано с тяжестью укусов, а лишь их собственным организмом, способным противостоять болезням. Сильнее всех изменилась молодая девушка в голубом комбинезоне. Она ползала по клетке на четвереньках и скулила, не обращая на меня внимания. Пришлось прибегнуть к помощи других излечившихся, которые обездвижили ее, чтобы я смог напоить средством. Вскоре мы с Коганом и его пациентами поднялись из подвала, и лекарь направил их в палаты. Затем вытащил из нагрудного кармана чековую книжку, сделал несколько записей и протянул мне чек, на котором значилась сумма в 8000 рублей. Неплохо. И это при том, что мне ничего особенного делать не пришлось. То, что вы сделали, меня впечатлило. Вы спасли мою клинику. Он с благодарностью улыбнулся мне. Знаете ли, в нашем деле репутация превыше всего. Кроме того, что их перевели бы в другую лечебницу, а это все равно, что расписаться в бессилии. Следом нас наверняка обвинили бы в том, что произошло с работниками, ведь их привезли только с укусами, меняться они начали позже. Слушайте, Давид Елизарович, неужели раньше монозвери не нападали на людей? Поинтересовался я. Меня этот вопрос очень заботил, ведь, как я знаю, анабласти существуют уже несколько столетий. Неужели хваленные лекари до сих пор не изобрели артефакт, помогающий таким бедолагам? Конечно, нападали. Кого-то забодает бизон, кого-то уколет шипами ядовитая гусеница, кто-то пострадает от острых когтей монозайца. Правда, после нападения моноволка еще никто не выживал. Этот хищник в живых никого не оставляет. Хорошо, что работникам зверинца удалось его усыпить, прежде чем он начал убивать. «Ясно», – кивнул я, а сам подумал, что дело в слюне. Именно в ней содержится эфир, который попал в кровь покусанных. Давид Елизарович проводил меня до выхода и всю дорогу сыпал благодарностями и льстивыми речами. Я забрался в машину, где меня уже ждал водитель, и глубоко вздохнул. Из-за отсутствия маны навалилась усталость. Надо поесть и вздремнуть. Я попросил водителя подвести меня к ближайшему кафе, где плотно поужинал и, устроившись на заднем сиденье, проспал до самого торжка. Когда, попрощавшись с водителем, я двинулся к воротам нашего дома, в кармане зазвонил телефон. «Привет, Сашка», – послышался напряженный голос Лены. «Мы можем увидеться?» «Привет, конечно, можем», – оживился я. «Понял, что соскучился, ведь уже несколько дней не виделись. Могу подъехать к тебе прямо сейчас. Жду тебя». Через 10 минут я остановился у ожидающей меня у своего дома девушки. Лена села на переднее пассажирское сиденье, потянулась и нежно поцеловала меня в щеку. Я же резко повернулся и поймал ее губы. «Поцелуй. Отец мне обо всем рассказал», — встревоженно сказала она, обхватив меня руками за шею. «Я так рада, что твой отец жив, но коварство лекарей меня пугает. Похоже, они ни перед чем не остановятся». «Согласен, но ты не волнуйся. Мы уже приняли меры, и теперь с нами живут маги из отряда Савельевых. Надо обо всем доложить императору. Он должен вмешаться в это дело и во всем разобраться. И с этим я тоже согласен. Но, как сказал дед, от Филатовых письма не доходит до императора. Я кое-что придумала», — шепотом сказала она. «Давай напишем письмо императору, но от рода Орловых, с нашим гербом и сургучной печатью. Никто не осмелится сорвать нашу печать, ведь отец служит на границе, и это могут быть ценные сведения». «Неплохая идея, но есть одно но». Глава 5. Лена вопросительно уставилась на меня, ожидая ответа. Я же мотнул головой и решительно заявил: «Мы не можем этого сделать». «Но, почему?» – удивилась она. «Если на письме будет наша печать, император обязательно его получит. В этом я не сомневаюсь. Дело здесь совсем в другом». «В чем? Я не понимаю», – возмущенно заявила она. Наверняка девушка очень воодушевилась, придумав такой план, только она не подумала кое о чем очень важном. «Что будет с твоим отцом, если император до сих пор не расположен к Филатовым? Если он до сих пор считает, что мой отец хотел убить его единственного сына?» Лена опешила. С этой стороны она явно не смотрела на этот вопрос, а не посчитает ли он, что Филатовы и Орловы заодно. «Нет, мы не будем отправлять письмо от имени вашего рода. Это очень опасно, и в первую очередь для вас. У твоего отца должна быть безупречная репутация». Лена шумно выдохнула и кивнула. «Ты прав, и как я сама не сообразила. Идея подписать письмо нашим именем казалась мне такой потрясающей, что я не подумала о последствиях. Что же делать? Может, привлечь полицию? Пока ничего делать не будем. Отец не в том состоянии, чтобы его тревожили полицейские с их бесконечными вопросами. К тому же это дело не местных законников, а людей с гораздо более высоким статусом. Его хотели убить не придорожные бандиты, а высшие чины империи. Лучше пока никому не знать о том, что мы его нашли», — предупредил я. «Согласна, ты не волнуйся, я никому не скажу», — заверила она. «Я знаю», — улыбнулся я, притянул ее к себе и поцеловал. «Мы покатались по городу, съели по мороженому, посидели в кофейне «Кофейный дом», в котором нас обслуживала сама владелица Елизавета Андреевна. А когда я попросил счет, ответила, что угощает. Я не стал настаивать. Видел, что ей хотелось сделать приятное в благодарность за помощь. Я подвез Лену до дома и проводил до ворот. «Ты уже решил насчет Москвы?» «Пока нет. Надо сначала разобраться с делами отца», ответил я и еле слышно добавил. «Никто не уйдет от возмездия. Мысленно я уже создал снадобье, которая унесет жизни наших врагов. Притом умирать они будут долго и мучительно. Я, как никто другой, могу искусно наказывать врагов, исходя из их страхов, болезни и тяжести преступления. Осталось совсем немного времени, и мне придется возвращаться», — печально вздохнула она. «Мы будем видеться. Обещаю», — я поцеловал ее и придержал калитку, пока она заходила. Когда вернулся домой, все уже поужинали, время было позднее. Меня ждал кусок запеченной рульки и отварные овощи. «Что-то ты долго», — недовольно протянул дед и посмотрел на меня поверх газеты. «С Леной еще погуляли», — ответил я и с аппетитом приступил к вечерней трапезе. «Ну, рассказывай, что там в Москве? Работники зверинца заразились от моноволка. Ты слышал о таком? Про моноволка ничего не знаю. Но к нам часто обращались охотники за средством от укусов насекомых. Места укусов сильно воспаляются и зудят. Было у нас хорошее средство с посеребренной водой, настойкой календулы и маслом мяты. Теперь ничего нет. А кого-нибудь кусал монозверь? Может, и кусал, — пожал он плечами. — Только нам об этом ничего не известно. В таких случаях к лекарям обращаются, а не к аптекарям. Знаю только, что, если увечье связано с аномальной областью, обращаться нужно в лечебницы Распутиных. Распоряжение сверху такое. Теперь понятно, почему патриарх Коганов так не хотел, чтобы у него забирали больных, ведь они вассалы Мичуриных. Так и есть, в главном управлении тех бы за это по голове не погладили, а с твоей помощью они и репутацию сохранили и наверняка выставили огромный счет имперскому зверинцу. Расскажи-ка, что там у них случилось. Я вкратце рассказал о том, что стало с пациентами, а также о том, как побывал в ботаническом саду и видел Боткина. Терпеть не могу этого Боткина. Всегда нос задирал перед нами. Наверное, больше всех радовался, когда на нас император ополчился. Да, а я слышал, что к этому делу руку больше всех Распутин приложил. Все они хороши, — махнул он рукой, презрительно скривив губы. Надеюсь, кара не заставит долго ждать, и всем воздастся. Можешь даже не сомневаться, — твердо сказал я и склонился над тарелкой. На следующее утро, после того как Коган ушел, проделав все необходимые процедуры, я напоил Дмитрия зельем, дарящим спокойный здоровый сон, и пошел с дедом в лавку. Хотел придумать еще несколько сборов, которых спрашивают покупатели. Однако едва мы подъехали к туманным пряностям, я увидел недовольную женщину, стоящую у двери. Горгоново безумие. Я совсем забыл про афродизиак, который собирался сделать, когда пошел в Анобласть за моноросами и столкнулся с наемником Гордеевым. «Доброе утро», — приветливо улыбнулся я, когда подошел к ней. «Я сильно сомневаюсь, что оно доброе. Во всяком случае не для меня. Я все еще жду вашего звонка», — возмущенно проговорила она, затем еле слышно спросила. «Надеюсь, вы не забыли обо мне?» «Конечно, нет. Афродизиаку надо было настояться», — без тени сомнения заявил я. «Когда же будет готово?» Она выпятила нижнюю губу. «Сегодня. Приходите в наш обеденный перерыв. Я буду вас ждать». Женщина кивнула и, даже не взглянув на деда, подсокала каблуками по мостовой в сторону центра города. «Да чего же неприятная мадам», — вполголоса проговорил дед. Я пожал плечами. Ничего неприятного в ней нет. Это я виноват, что не выполнил заказ точно в срок. А все из-за этого наемника. Надеюсь, болотные обитатели постарались и от него уже ничего не осталось. Продиктовав Валере несколько составов сборов, я оставил машину у лавки и пошел пешком в лабораторию. Когда проходил возле бараков, учуял запах жареных сосисок, исходящий от того самого сарая, в котором познакомился с бродягами. «А-а, господин, милости просим к нашему столу», — расплылся в улыбке Эдик, увидев меня в окне. На этот раз он сменил красную шапку на зеленую. Миша с Леней тоже оживились и быстро нашли мне табурет. Они рассказали, что на деньги, которые я им дал, они сняли небольшую квартиру, а сюда приходят лишь для того, чтобы на огне пожарить сосиски. Видите ли, соседям не нравится, когда мы жарим на балконе. Говорят, в квартирах воняет, недовольно сказал Миша. А я думаю, что им просто завидно. Скорее всего, они боятся, что вы можете устроить пожар, предположил я. Мы дети малые, что ли? Уж с огнем-то умеем обращаться. Хотите одну? Он протянул мне поджаристую, еще дымящуюся сосиску. Да, буду. Господин, вы не думайте, мы зря свой хлеб не едим, заверил Эдик. За всем здесь присматриваем. Знаем, куда вы посылочку свою оставляете, и кто ее забирает. Следим, чтобы чужие здесь не шастали. Это правильно. Чужие нам здесь ни к чему. Откусил горячую сосиску и с удовольствием прожевал. Сосиска была очень даже ничего. Подкопченная, с острым перцем. К тому же я оценил привкус, который дает живой огонь. Лида постоянно отваривала их, чем только портила это незамысловатое блюдо. Поблагодарив за угощение, я продолжил путь и вскоре добрался до лаборатории. Шустрик был там, хотя я его не звал. Наверняка отдыхает от Насти, которая с рук его не спускала и каждый день придумывала что-то новое для развития его способности к телепортации. На изготовление афродизиака ушло совсем немного времени и моноросов, ведь главный ингредиент я все же прихватил из анабласти. Когда в карман положил флакон с готовыми духами, опустился на матрас и погрузился в размышления, пытаясь найти способ восстановить магический источник Димы Филатова. Задача не из легких. И, снова не придя к решению, двинулся к лавке. Как и договаривались, женщина пришла в лавку как раз к началу обеда. Покупателей уже не было, а Валеру я отправил в магазин за бумажными пакетами для новых сборов. «Вот, держите», я протянул ей флакон с розовой жидкостью. «Это очень сильный афродизиак. Он будет действовать не только на конкретного мужчину, а на всех в округе. Лучше использовать непосредственно рядом с объектом вашего вожделения. Иначе придется нанимать охрану», строго предупредил я. Это была чистейшая правда. Ни один мужчина не сможет противостоять магнетизму афродизиака, и женщина здесь совсем ни при чем. Это может быть убогая беззубая старуха с огромной волосатой бородавкой на носу, но, если она применит мое средство, за ней начнет таскаться любой красавчик. Ну, пока действие афродизиака не закончится. Чтобы обезопасить как женщину, так и сходящих с ума мужчин, я сделал средство довольно летучим. Поэтому действие продлится не более 3 часов, об этом я ее тоже предупредил. Мне большего и не надо. Как только он обратит внимание, я сделаю все, чтобы влюбить его в себя. Она с благоговением забрала флакон, осторожно убрала в свою сумочку и протянула конверт. Надеюсь, этого хватит. Я раскрыл конверт и увидел солидную пачку 10-рублевых купюр. Пересчитывать не стал. И так видно, что не меньше 1000 рублей. Хватит. Кивнул я, отдал конверт деду и проводил женщину на выход. Когда дверь за ней закрылась, дед недовольно покачал головой. «Ох и неприятная эта мадам, кому-то сильно не повезет, зря ты ей помог в этом деле, это всего лишь афродизиак», — отмахнулся я, — «он просто притягивает внимание. Вот если бы я приготовил любовное снадобье, то бедняга бы не отвертелся, женился бы без вариантов. Шурик, с твоими способностями нужно быть поосторожнее», — предупредил дед, ведь не знаешь, против кого твой афродизиак применит, а вдруг эта клуша задумала князя Савельева из семьи увести, или между Орловыми залезть, я же сказал, что она просто привлечет к себе внимание, терпеливо пояснил я, а дальше уже дело второй стороны, бурча под нос о навязчивых особах, которые нормальным мужикам только головы пудрит, дед отправился за прилавок, я же принялся аккуратно расставлять на полки пачки с готовыми сборами, вновь погрузившись в размышления. Без магического источника Дмитрий Филатов станет обычным человеком. Даже если мы с Коганом сможем полностью вылечить его, он все равно будет чувствовать недостаток маны, ведь его организм приспособлен к тому, чтобы напитываться энергией. Можно искусственно наполнять его силой с помощью зелий, но это не выход. Как только действие зелья будет проходить, он почувствует неимоверную слабость, и ему будет трудно даже просто ходить. Я пока не знал, как выйти из этой ситуации, но сдаваться точно не собираюсь. В моей прошлой жизни было много очень опасных и серьезных проблем, но моя решимость, упертость и ум всегда выручали. И в этот раз я найду выход. В конце рабочего дня, когда я уже пошел заводить машину, к лавке подошел знакомый мужчина. Это был Егор, чья любовница насылала проклятие на его беременную жену. Наша доченька Вероника родилась неделю назад, он просто сиял от счастья. Такая чудесная, вся в Олесю. Поздравляю. Здоровья малышке, улыбнулся я. Спасибо большое. За все спасибо, он протянул мне руку. Пожалуйста, впредь не заводите любовниц. У вас очаровательная жена, согласен. Такого больше не повторится. Но я к вам пришел с просьбой, как-то замялся он. В чем дело? Вы не могли бы посмотреть, не осталось ли ведьминской магии на нашем ребенке? Я очень переживаю из-за этого. Вдруг Нинка еще что-нибудь наворожила. Не думаю, что у нее хватило сил и умений. Но ради вашего спокойствия могу взглянуть на Веронику. Еще раз большое спасибо. Мы вас будем ждать сегодня на ужин. Мы живем, он продиктовал адрес, и я пообещал приехать. Я отвез деда домой и проверил состояние Дмитрия, который уже выглядел намного лучше, чем в день, когда мы его нашли. Зажили язвы, ушла синева, пропала мертвецкая бледность, да и дышал он глубоко и размеренно. Возможно, он бы уже очнулся, но я каждый день поил его снотворным, чтобы облегчить боль и сделать процесс восстановления более эффективным. Предупредив Лиду, что ужинать буду в другом месте, я поехал в гости к новорожденной. Однако сначала заехал в лабораторию и приготовил травяную смесь для купания. Теперь у нее не будет опрелостей, а ссадины и царапины будут быстро заживать. Молодая семья жила в небольшом доме в другом конце города. Олеся очень обрадовалась, увидев меня, и крепко обняла. Не забыла, что очень приятно. Меня пригласили в спальню, где на белоснежной перинке лежала крошка. Я приблизился к ней и втянул носом. Светлое облачко эфира защекотало нос. Абсолютно здорово, вынес я вердикт. Магического воздействия я тоже не обнаружил. Родители Вероники с облегчением выдохнули и позвали меня на кухню, где прислуга накрывала на стол. Москва. Двое мужчин сидели на кухне и неспешно, с хорошей закуской, распивали дорогой коньяк, который один из них привез из поездки. Мы с Лехой Гордеевым договаривались встретиться. «Дело у меня есть для него», — сказал один из них, коренастый мужик с зашитой заячьей губой. «Два дня до него не могу дозвониться. Ты случайно не знаешь, куда он мог подеваться?» «Ня, самому интересно. Несколько дней назад поехал в Торжок. Заказ у него был, но с тех пор о нем ни слуху, ни духу», — ответил второй, качок с черной татуировкой лебедя на руке. «Мне тоже хороший заказ поступил, припугнуть одного гаврика, который денег задолжал уважаемым людям. Хотел его в долю взять. Что ж ты сам стерпел и не справишься?» Хохотнул коренастый и захрустел маринованным огурцом. «Не хочу рисковать понапрасну. Гаврик тоже не из простых. С охраной ездит. Вдвоем было бы сподручнее. А у тебя к Лехе что за дело? Скупщику надо помочь крупную сумму перевести. К охранным агентствам не хочет обращаться. Они все с полицией связаны. Могут возникнуть вопросы, откуда столько денег у обычного сапожника?» «Сапожника? Ты же сказал, что он скупщик», — нахмурил брови качок. «Официально он сапожник, чтобы ни у кого вопросы не появились, почему к нему столько народу ходит. А на самом деле он занимается скупкой и продажей краденого. Хочет переехать в более рыбное место, вот и просит с добром помощь. За хорошую премию, конечно. Давай еще по стопочке». Они выпили, закусили. Потом опять выпили и вышли на балкон. «Слышь, Сеня, а вдруг его повязали?» — предположил коренастый. «Кого?» — не понял качок. «Да я все про Гордеева. Вдруг его взяли на заказе?» «Не знаю», — пожал он плечами. «У меня есть пару дней. Давай смотаемся в этот Торжок». «Можно», — кивнул качок по имени Сеня. «Он что-нибудь говорил про свой заказ?» «Почти ничего. Сказал только, что нужно наняться в отряд охотников, чтобы добраться до объекта. А еще про Сорокиных проварился. Вроде как они его заказчики. Ну, Тогда они должны знать, куда он подевался. Вызывай такси, поедем Торжок. Мне для дела нужен надежный напарник. Ты ж отказался. Извини, развел его собеседник руками, сам же знаешь почему. Да понимаю, не парься. А вот Леха еще ни разу не подводил. Если выяснится, что его полиция повязала, то придется другого срочно искать. Но мне кажется, что он просто телефон куда-то просрал, разбил или утопил. Поехали. Только такси дорого. У тебя деньги есть? Не особо. Давно заказов не было, недовольно сморщился коренастый. Поехали на вокзал. Поезда мимо Торжка регулярно проезжают, успеем за 2 дня обернуться. Мужчины вернулись на кухню, допили оставшиеся и поехали на вокзал. Глава 6. Утром Лида смогла покормить Дмитрия куриным супом, измельченным до состояния пюре, и напоила компотом из сухофруктов. Все, что делаете вы с господином Коганом, идет ему на пользу, но обычная еда тоже важна, сказала она, и я с ней согласился. Вообще я решил, что через пару дней можно будет прекратить поить мужчину снотворным зельем. Все раны и повреждения затянулись и воспаления пропали. Коган сказал, что и с внутренними органами уже все хорошо. Единственное, что нас обоих беспокоило, это источник. Но рано или поздно я найду средства, чтобы восстановить его. А пока он может жить и без него, опираясь на семью и мои зелья. У меня закончились некоторые ингредиенты для зелья исцеления, поэтому я позвонил Ване и предупредил, что сегодня пойду за ними. О, отлично, ты как раз нам понадобишься, обрадовался он. Что такое? Насторожился я. Будем искать каких-то насекомых. Артефактор один заказал, он кислоту их использует. Отец говорит, что жуки очень мелкие, поэтому придется повозиться. Ясно, чем смогу, помогу, ответил я. Я поехал в лабораторию и пересмотрел все моноросы. Некоторые пришли в негодность, поэтому просто выбросил. Другие только занимали место, ведь я знал, что в этом мире их вряд ли использую. По крайней мере в ближайшее время, поэтому тоже высыпал из коробок и холодильных шкафов в мусорное ведро. Тщательно все пересмотрев, я с довольным видом оглядел склад, который уже мало чем отличался от моей прошлой лаборатории. Единственным значимым отличием было то, что здесь довольно светло и чисто, не то что в башне, в которой я прожил последние десятилетия. К тому же раньше у меня не было столько различной посуды и приборов, которые, кстати, я почти не использовал. Привык полагаться только на свои умения и способности. Взглянув на часы, я стал собираться в аномальную область. Сложил пробирки с нужными зельями в патронтаж, надел тяжелые ботинки и позвал Шустрика. В поиске он показал себя просто превосходно, поэтому поможет нам поймать жуков, про которых говорил Иван. Когда подъехал к воротам монобласти, все уже были в сборе и ждали только дядю Колю, который почему-то задерживался. Я перекинулся парой слов с охотниками, с которыми уже не раз ходил в рейд, посмотрел на телефоне Вани фото жуков и отправил мыслеобраз Шустрику. Тот защебетал и подпрыгнул, что у него означало. Понял, выполню. Вскоре появился дядя Коля, и мы заехали в Анобласть. Жуков следовало искать в густой чаще с раскидистыми кустами облепихи. Монооблепихи с измененными свойствами. Когда мы остановились и распределились по двое, я пошел на поиски жуков вместе с дядей Колей. Не успели мы нырнуть в кусты, как явился Шустрик с пригоршней усатых насекомых с изумрудного цвета панцирем. Тех самых, которые мне показал Ваня. А во, с твоим зверьком мы быстро выполним заказ, с довольным видом произнес мужчина. Это точно, хороший помощник. Вот бы он также и тех сволочей нашел, которые мою шахту взорвали. Савельев со злостью сломал сук ближайшего дерева. Шахту взорвали, вы уверены? Удивился я. Да, только что был в отделении. Полицейские обнаружили какое-то взрывчатое вещество на стенах и камнях в шахте, а за пределами ограды, в лесу нашли черную упаковку с остатками того средства. Понятно. Есть предположение, кто это мог сделать? Никаких. Нет у нас врагов, во всяком случае я о них ничего не знаю. Да и какие могут быть враги, если мы сидим здесь в Торжке безвылазно и занимаемся только нашей аномалией? Никому мы дорогу не переходили, никого на деньги не кидали, никого не подсиживали. Короче, нет у нас врагов, развел он руками. По-видимому, он и раньше об этом думал, но ни до чего не додумался. Вы сказали, что взрывчатое вещество неопознанное. Как это? В полиции сказали, что сами сталкиваются с этим впервые, но взрывается очень хорошо. Интересно, задумчиво протянул я. А можно мне увидеть эту упаковку или то вещество, что нашли на стенах. Мне стало интересно, из чего сделано неопознанное вещество. Я-то точно смогу определить, из каких эфиров оно состоит. Конечно, можно. Но зачем? Попробую определить, из чего составлено средство. В это время Шустрик явился с очередной партией жуков. Мы с Савельевым запихали в специальную банку расползающихся тварей и продолжили обсуждение. Полиция даже не знает, за что взяться. Ни отпечатков пальцев на пакете нет, ни свидетелей. Мы тоже ничем помочь не смогли. Вчера весь вечер со Славой думали, кому могло понадобиться взрывать мою шахту, но он развел руками и покачал головой. А что говорят работники шахты? Может, они видели кого-нибудь? Полиция их допрашивает, но пока безрезультатно. Да я и сам с ними разговаривал, но все говорят, что посторонних не было. Ничего подозрительного тоже не видели. Пока Шустрик помогал охотникам со сбором жуков, я набрал в рюкзак моноросов, и мы выдвинулись в обратный путь. Слышал, что у Сорокиных патриарх умер, спросил Ваня. Мы ехали в вездеходе вместе с охотником Метким и дядей Колей. Нет, а что с ним? Я изобразил удивление. Говорят, сердечный приступ. Теперь будут нового патриарха выбирать. Ох, и начнется у них войнушка. Восторженно заявил он. Почему ты так думаешь? А как по-другому? Все хотят занять место главы рода. В его руках вся власть и все деньги рода. Наверняка наш Сорокин, который директор лечебницы, тоже будет претендовать. Если они его поставят своим патриархом, то очень скоро разорятся, усмехнулся я. Как я уже понял, этот человек глуп и жаден. Тут ты прав, кивнул он. Хотя все мы лечимся именно в его лечебнице. Матушка говорит, что у них самые передовые и действенные артефакты в нашем городке. Я не знаю, ей виднее. Когда мы выехали из Анабласти, дядя Коля велел ехать за ним. Он не забыл о моей просьбе показать мне упаковку из-под вещества и надеялся, что я смогу помочь. Подъехав к полицейскому отделению, мы сразу прошли в кабинет следователя. В городке по большей части все друг друга знали, и на посту нас пропустили без проверки документов. Николай Андреевич, что-то вспомнили. Оживился молодой следователь, когда мы зашли в кабинет. Нет, вот Александр у нас аптекарь и хорошо разбирается в различных веществах, кивнул он на меня. Покажи ему упаковку, про которую говорил. Может, чем-то и сможет помочь. Следователь подозрительно покосился на меня и уточнил. А вы, случайно, не Александр Филатов? Он самый. А что? Я приподнял одну бровь, глядя на следователя, которому, судя по всему, было лет 20, не больше. Ничего. Просто уточнил. Пожал он плечами, повернулся к громоздкому сейфу, отпер дверь и вытащил прозрачный пакет, внутри которого лежал кусок от плотного черного мешка. Это все, что нашли. Скорее всего, кусок мешка срезали, а потом пробрались на территорию и белым порошком все засыпали. Из-за мела никто не обратил внимания на тот порошок. Наш эксперт говорит, что взрыв произошел от искры. Как раз когда работники заходили, я забрал пакет, раскрыл его и, прикрыв глаза, втянул носом. Какой чудесно подобранный эфир. Одно к одному. Явно мастер работал. Но неужели в этом мире есть такие умельцы? Неожиданно. Ну, Саша, что там? В нетерпении спросил Николай Андреевич. В основном здесь различные кислоты, добытые из моноросов, но есть также и другие вещества, усиливающие эффект взрыва. Однако все они природного происхождения, что лично для меня составляет большой интерес. Я вернул пакет. Хотелось бы мне познакомиться с умельцем, который создал это вещество. А как бы я хотел с ним познакомиться? Воскликнул дядя Коля и сжал кулаки. Слушай, а, может, мне вознаграждение назначить и весть по всей области пустить? Наверняка кто-то что-то слышал или видел. Можно. Но сначала мы закончим следственные мероприятия. Еще не всех опросили. Вызвали кинологов с собаками, завтра должны прибыть. Пусть попробуют взять след. В общем, не торопитесь, Николай Андреевич, все выясним. Надеюсь на тебя, Егор. Этот гад не должен уйти от наказания. Он чуть людей моих не угробил. Сделаем все, что от нас зависит, заверил следователь. Мы с Савельевым вышли из отделения. Саша, ты сказал, что работал умелец. Что ты имел в виду? Человек, который создал взрывчатку, очень хорошо разбирается в свойствах растений, раз смог создать такое. Он явно имеет дело с Анобластью, ведь все эфиры принадлежат моноросам. Среди наших охотников такого человека быть не может. Все они боевые маги, и наверняка не разбираются в таких тонкостях. Он задумчиво помял подбородок. Не обязательно, что этот человек имеет отношение к нашей аномалии. Но он однозначно очень хорошо знает моноросы. Ну, моноросами у нас занимаются только лекари, аптекари и артефакторы. Тогда нужно искать среди них. В нашей-то глуши такой мастер вряд ли найдется. Уж не заказ ли это? Но зачем? Чего они хотели добиться? Ведь не было никаких угроз или предупреждений. В этом я не смогу вам помочь. Но посторонний человек не смог бы спокойно разгуливать по шахте, где идет круглосуточная добыча. Его наверняка бы заметили. Ты прав. Я тоже думал искать среди своих. Надо понять, кому это выгодно. Посмотрим, до чего полиция докопается. Если ничего не найдут, обращусь к частным детективам. Уж они-то умеют носом рыть. Не согласен. Отца моего не смогли найти, сказал я, вспомнив рассказ деда о том, сколько денег они спустили на этих детективов. Что правда, то правда, кивнул он. Очень грамотно все сделали Юсупов с чертовой лекарской братьей. Кстати, как Дима? Полегчало ему, да, идет на поправку, но пока не в сознании. Когда очнется, обязательно нас со Славой оповести. Надо заняться этим делом, предупредил он. Я пообещал, что буду держать его в курсе дел с Дмитрием и, попрощавшись, поехал в лабораторию. Требовалось перебрать растения для лучшей сохранности и изготовить несколько колб с зельем исцеления. К тому же дядя Коля попросил изготовить лекарства для 5 новых охотников для защиты их от моноросов. Двое мужчин вышли из поезда и огляделись. «Давно не был в этой глуши», — сказал коренастый наемник по имени Ренат. «Что ты здесь вообще делал?» — хмыкнул Сеня, качок с татуировкой лебедя. «Бабка у меня здесь жила. Померла лет 20 назад, с тех пор и не приезжал». Он приложил руку ко лбу, защищаясь от солнца, и посмотрел город, на который открывался вид с пригорка у вокзала. А торжок-то разросся. Помнится, в те времена здесь деревянные халупы стояли, а люди до сих пор на лошадях ездили. Машина считалась большой роскошью. А теперь, ты только глянь, движение прям как в пригороде столицы. А мне здесь нравится. Когда накоплю много денег и отойду от дел, то поселюсь в подобном месте и буду с внуками на рыбалку ходить. Ты сначала детей роди, чтобы с внуками нянчиться, хохотнул Ренат. Успею еще, отмахнулся Сеня. С чего начнем? Давай сначала к этому Сорокину, а там уж дальше решим. Они подошли к таксисту, от жары обмахивающемуся своей кепкой. «Слышь, друг, знаешь, где Сорокины живут?» Склонился над водительским окном Сеня. «Конечно, знаю. Садитесь, отвезу». Вскоре наемники уже стояли у ворот роскошного особняка Сорокиных. На долгий настойчивый звонок из дома показался дворецкий и торопливо двинулся к запертым воротам. «Вам кого?» – недовольно спросил он, оглядев мужчин. Вид гостей ему не понравился. Так и веяло неприятностями. «Хозяина позови», – велел Ренат. «Никого дома нет. Уехали в столицу на похороны». Сеня и Ренат переглянулись. Обоим не нравилось, когда что-то шло не по плану. «Ладно, свободен», – махнул дворецкому Ренат, и они вернулись к ожидающему их таксисту. «Ну что? Поехали по гостиницам. У тебя фотка Лехи есть?» «Есть. Как раз недавно с ним на одном мероприятии были и поймал нас фотограф. Я сначала хотел ему шею свернуть, а потом фотки глянул и не стал. Удачные кадры вышли». Он вытащил телефон и показал фото, на котором они с Гордеевым сидели за столом на приеме у одного уважаемого столичного авторитета. «Пойдет?» – кивнул Ренат. Они сели в такси и велели проложить маршрут по всем гостиницам города. Уже во второй, под названием «Василек», администратор узнал Гордеева. «Он всего на сутки снимал одноместный самый дешевый номер», — сказал администратор, порывшись в журнале. «Один был?» — спросил Сеня. «Поселился один, но девка к нему приходила. Правда, быстро ушла. Затем она младшего Филатова сюда направила, но к тому времени вашего друга здесь уже не было. А что за девка, и что за Филатов?» — насторожился Ренат. «Девку не знаю, а Филатовы здесь всем известны. У них лавка есть. Туманные пряности называется», – махнул он рукой. «Если ехать по этой дороге, то по правую руку будет. Вывеска у них теперь большая, мимо не проедете». «Ясно», – мужчины развернулись и двинулись к выходу. «Погодите-ка, а денежку за информацию?» – возмутился администратор. «Обойдешься», – бросил через плечо Сеня. Таксист знал, где находится лавка Филатовых и даже описал, как выглядит младший Филатов. Поэтому наемники уже через несколько минут сидели на скамейке через дорогу, попивали лимонад и украдкой посматривали на дверь лавки. Долго ждать не пришлось. Вслед за двумя женщинами из двери вышел парень, по описанию похожий на младшего Филатова, и двинулся в сторону заброшенных бараков. Мужчины не спеша перешли через дорогу и направились за ним следом, держась на почтительном расстоянии, чтобы не привлекать внимания. Сразу за бараками парень свернул налево и зашел в один из складов. Послышался звук закрывающегося замка. «На обратном пути перехватим», — сказал Сеня. Они вернулись к баракам, забежали в один из них и притаились за дверью. С этого места хорошо просматривалась тропинка, по которой шел парень, поэтому они заранее увидят его и смогут перехватить. Ждать пришлось долго, но наемники люди привычные к засадам, поэтому они терпеливо ждали, в напряжении прислушиваясь к звукам и всматриваясь в сумерки. Когда начало темнеть, на тропинке показался тот самый парень. Они узнали его по фигуре. «Я выйду ему навстречу, а ты сзади подойди. Если рванет, перехватишь», — шепотом предложил Ренат. «А, может, просто поговорим? По виду он вообще школьник. Ну или студент местного техникума». «Ага, поговорит он с нами, смешно. Если его девка отправила в гостиницу к Лехе, то явно не с добром. Если он боевой маг, то лучше сразу вырубить, пока он нас не покоцал, а уж потом можно и поговорить». «Ну ладно, как скажешь», — дернул он плечом. Вдвоем они вышли из барака и разошлись в разные стороны. Действовать надо было одновременно, поэтому Ренат дождался, когда Сеня, сделав крюк, обойдет парня, и только после этого вышел на тропу перед ничего не подозревающим парнем. «Ну, здравствуй, Филатов, есть разговор». Глава 7. Я вышел из лаборатории и двинулся по натоптанной тропинке к лавке, возле которой оставил свою машину, как вдруг почуял чужой эфир. Меня он насторожил, я знал, какой и где преобладает, маршрут-то привычный, а тут в него вмешались новые нотки. Сейчас же здесь пахло совсем не травой, сосисками или бродягами, где-то поблизости были чужие. В другом месте я бы не обратил на это внимания, но не здесь. За все то время, пока я жил в этом мире, посторонних у заброшенных бараков не было, хотя, все бывает в первый раз. Может, кто-то решил поживиться кирпичом или остатками стекол, или выгуливает собаку. Как бы то ни было, но повода менять свои планы у меня не было, поэтому я продолжил путь, стараясь не обращать внимания на эфиры. Когда прошел половину пути, передо мной на тропу вышел крепкий мужик с кривой верхней губой и злыми цепкими глазами. «Ну здравствуй, Филатов, есть разговор». Первым делом я вспомнил про Лютова. Неужели кто-то из его людей решил отомстить за своего главаря, или это Юсупов хочет скрыть то, что они с лекарями сделали с Дмитрием? «Ты кто такой?» — сухо спросил я. «Не твоего ума дело», — грубо ответил он, затем посмотрел куда-то мне за спину и крикнул. «Сеня, давай». Я не успел среагировать, как вдруг что-то со свистом пролетело мимо, и мужик рухнул в траву. Сзади тоже послышался крик и, обернувшись, я увидел еще одного бандитского вида верзилу. Оба пытались вырваться из плена веревки, на концах которой находились металлические шары. «Господин, это мы!» — закричал бродяга Эдик, показался из-за кучи потрескавшегося шифера и нахлобучил на голову зеленую шапку. В это время Миша с Леней выбежали из-за угла барака и накинули на бандитов сети с острыми железными колючками, сделанными из гвоздей. «Эти гаврики давно здесь сидят, за вами следят. Мы сразу их заприметили и подготовились», — с довольным видом произнес он. В это время тот бандит, что вышел передо мной, смахнул с себя колючую сеть и полез в карман, наверняка за оружием. Не так быстро, в два прыжка я оказался рядом и ударил по шее прямо под челюстью. Мужик обмяк, потеряв сознание. Ко второму бросились мои бродяги и быстро замотали сетью так, что тот не мог пошевелиться, не причинив себе ужасную боль. «Господин, что с ними делать? Может, в колодец вниз головой?» — предложил Эдик. «Здесь неподалеку есть один, для них как раз подойдет. Обычно там котят топит». «Хорошая идея», — я поднял вверх большой палец, «вроде бы так подтверждают хорошую идею, если я правильно помню. Но хотелось бы сначала выяснить, кто это такие, и что им от меня надо. Оттащите их в свой барак, а я принесу одно очень полезное зелье». Пока бродяги возились с бандитами, или кем они там являются, я сбегал до лаборатории и прихватил несколько уже готовых пробирок. Шустрик, который до этого слонялся по складу и грыз яблоко, увязался за мной следом. Скучно ему, но к Насте не возвращается. Пожалуй, мне нужно больше внимания ему уделять, а то в последнее время не до него. «Господин, тот, что в сознании, уже все выложил», — с довольным видом произнес Эдик, едва я поднялся на крыльцо барака. «Сейчас послушаем», — кивнул я. Мужчина в рваной рубашке, покрытый кровоточащими царапинами, лежал на полу и силился пошевелиться, но его туго перевязали сетью, поэтому шанса освободиться практически не было. «Кто вы такие и что вам надо от меня?» — сухо поинтересовался я. «Мы просто хотим найти своего друга», — поморщившись от боли, ответил он. Бродяги хорошо постарались. Тонкие острые гвозди втыкались в кожу мужчины при каждом движении. «Какого еще друга?» «Леху Гордеева. Администратор в гостинице сказал, что ты его искал, вот и пришли спросить». «Ага, спросить. Как же?» — возмутился Эдик. «Вы караулили нашего господина, а затем обошли с двух сторон, чтобы схватить. Мы все видели». Верзила ничего не ответил, только недовольно засопел, когда очередной гвоздь пробил кожу, когда тот хотел приподняться. «Будем считать, что Гордеева вы нашли», — усмехнулся я, подошел к нему и, нажатием на челюстные суставы, заставил открыть рот и влил зелье из двух пробирок. Мужчина пытался сопротивляться, но я запрокинул ему голову назад, и он вынужден был проглотить варево. Затем не прошло и минуты, как вырубился. Я же наклонился к его уху и твердо произнес: «Гордеев позвонил тебе и сказал, что срочно уехал в другую страну, и чтобы вы его больше не искали. Никогда». Я несколько раз повторил текст, чтобы смысл сказанного отпечатался в памяти бандита, которого напоил зельем, стирающим кратковременную память, и снотворным. Второму я тоже немного влил в рот зелье, стирающее память, чтобы он не помнил о том, как следил за мной и пришел сюда. «Отнесите их подальше, к дороге», — велел я бродягам, вытащил из нагрудного кармана несколько купюр и раздал им. «Только так, чтобы никто не увидел. Можете не беспокоиться. Все сделаем в лучшем виде», — заверил Эдик. Я вышел из барака и, как ни в чем не бывало, двинулся в сторону лавки. Эта ситуация вновь напомнила мне о том, что я пока совершенно беззащитен перед магами. Мне повезло, что в этот раз были всего лишь простолюдины, но впредь мне нужно найти средства, чтобы обезопасить себя от магического воздействия. Этот самый Гордеев чуть меня не убил. Если бы не зоркий, от меня бы, скорее всего, даже ботинок уже не осталось. Всю дорогу до дома я мысленно компоновал местные эфиры, что подходили для создания магического щита, но сколько бы их ни складывал между собой, ничего не выходило, не хватало нужных свойств. Понятное дело, что я еще многого не знаю об этом мире и наверняка не учуял и десятой части всех эфиров, поэтому мне на помощь должны прийти дневники Филатовых. Я уже успел оценить их и понял, что в них хранится ценная кладезь знаний о растениях. Поэтому завтра же с утра начну штудировать материалы. Когда дошел до лавки, увидел Киру. Она стояла у двери лавки и вглядывалась в лица мимо проходящих людей. «Привет», — улыбнулся я и подошел к ней. «Потеряла кого-то?» «Привет», — ее глаза радостно вспыхнули, а щеки порозовели. «Вообще-то я тебя жду. Дед сказал, что ты куда-то ушел, но обязательно вернешься, ведь здесь твоя машина». «Так и есть. Зачем я тебе понадобился? Что-то произошло?» «Нет-нет, все хорошо. Бабушка попросила чай с ромашкой купить, вот и пришла к вам, а заодно решила тебя дождаться. Мы же можем просто дружить, верно?» Она с надеждой посмотрела на меня. «Почему бы и нет? С девушками я еще не дружил. Надо попробовать». «Верно. Дружба – это всегда хорошо. Тогда, может, прогуляемся по-дружески, выпьем по стаканчику молочного коктейля?» – предложил я. «С удовольствием», – расплылась она в улыбке. Мы не спеша двинулись вдоль дороги. Кира меня ни о чем не спрашивала, зато много рассказала о себе и своей семье. «А еще у меня тетка есть, так она служит при дворе», — похвасталась она. «Да, и кем же служит твоя тетя? Ведь, если я правильно понял, в вашем роду магов нет», — заинтересовался я. Девушка рассмеялась и махнула рукой. «Она не маг, конечно же, всего лишь служанка, но прибирается в императорских покоях. Много чего рассказывала об императоре. А вот это уже интересно», — оживился я. «Так-то ничего особенного. О его привычках, о том, как он щепетилен в вопросах чистоты, и дня не проходит, чтобы он не ел перепелов в любом виде. Вот с перепелами мы сходимся. Как оказалось, они мне тоже по вкусу», — усмехнулся я. «Вообще, по словам тетки, наш государь спокойный и уравновешенный человек, никакого самодурства. Уж не знаю, правда или нет», — пожала она плечами. «А его наследник, какой он? Этого я не знаю. Тетка только в крыле императора бывает. Наследник живет на другом этаже, там другие слуги. К тому же ей нельзя рассказывать о том, что происходит во дворце, поэтому ты никому не говори, что я тебе сказала», — понизив голос, попросила она. «Так ты мне ничего и не рассказала», — усмехнулся я. «А как давно твоя тетка работает в покоях императора?» «Точно не знаю, но с самой молодости. Даже мужа себе во дворце нашла. Он садовником работает. Хорошая семья, только детей нет. Вот она нас и любит как своих родных. Всегда с подарками приезжает». «Понятно», — задумчиво ответил я. В голове промелькнула одна мысль, но я пока отложил ее. «Потом об этом подумаю». Мы дошли до кафешки, взяли по стакану молочного коктейля с шоколадной крошкой и опустились на скамейку у ближайшего дома. Кира продолжила рассказывать о своих родственниках, но я почти не слушал ее. Из головы не выходила тетка. «А что, если...» «Нет, пока рано думать об этом. Пусть сначала Дмитрий придет в себя и расскажет о том, как все произошло, а потом мы вместе подумаем, как все исправить. Наверняка есть способ, но лучше действовать сообща, ведь я не так давно в этом мире и пока многого не знаю. В империи Торинель я был вхож в покои императора и много раз оказывал ему алхимические услуги. Мне казалось, что ближе меня у него нет человека, ведь я знал о нем абсолютно все. Да и как можно утаить что-то от великого алхимика, которому достаточно вдохнуть эфир, чтобы узнать всю подноготную человека? После коктейля мы вернулись к машине, и я отвез Киру до дома. Мы договорились, что иногда будем видеться и просто гулять. Девушка на прощание махнула рукой и исчезла в доме. Я же в раздумьях поехал к лаборатории. Пожалуй, возьму пару дневников почитать перед сном. Пара дневников в итоге превратилась целых в 7 штук. Я не спал всю ночь и тщательно штудировал рукописные справочники. К моей радости, все записи были выведены аккуратным, четким и понятным почерком. Возможно, их переписывали не раз, но содержание практически не менялось. Поэтому некоторые дневники выглядели довольно новыми, но вот текст был написан старорусскими словами. Обозначение некоторых слов я так и не понял, хотя очень старался. Уже под утро, когда за окном защебетали птицы, а первые лучи солнца взметнулись над лесом, я нашел то, что искал. Даже рисунок растения имелся. Описанные свойства идеально подходили к зелью, которое я задумал изготовить, но была одна загвоздка. По утверждению автора дневника, это растение росло только на острове Кижи. Что за Кижи? С раздражением выдохнул я, вытащил из-под кровати покрытый пылью на стену учебник по географии и принялся просматривать карты. Однако, сколько ни искал, острова с таким названием не обнаружил. Кислота, раствори этот остров. Может, его переименовали, или случилось землетрясение, и он ушел под воду, а, может. Короче, гадать можно долго, лучше спросить. Подремав пару часов, я спустился к завтраку. Три боевых мага и Настя с дедом уже сидели за столом и уплетали молочную рисовую кашу. Я подтянул к себе тарелку с пышным омлетом. «Слушай, Насть, а какая у тебя оценка по географии?» — спросил я. «Пятерка, а что?» Она с интересом посмотрела на меня. «Пятерка – это высший балл по этому предмету, я правильно понимаю?» «Конечно. Что за глупые вопросы?» — фыркнула она. «Тогда ты должна хорошо знать географию. Слышала ли ты об острове Кижи?» Я внимательно посмотрел на нее. «А кто же про него не слышал? В Онежском озере находится. Я даже разок рыбачил на берегу того озера», — вставил дед. «Когда еще студентом академии был, друг у меня был из Петрозаводска. Вот к нему и ездил». «Погодите-ка, так оно совсем близко», — оживился я. «Ну, не так уж и близко», — пожал плечами дед. «Километров 500 будет». «А что, мне нужно на тот остров», — твердо заявил я. «Зачем это?» — напряглась Лида. «Что ты задумал? Там трава растет. Она мне очень нужна для одного зелья», — уклончиво ответил я. «Ты в Кижи собрался ехать? Возьми меня с собой», — воскликнула Настя. «Еще чего», — буркнул дед. «Мала еще по Кижам разъезжать. Да и тебе, Шурик, нечего там делать». Я проигнорировал его замечание. «В своей жизни я сам принимаю решение. Как мне добраться до острова?» — спросил я, доев омлет. «Если уж так хочешь, то лучше сначала доехать до Твери, затем сесть на дирижабль до Петрозаводска, а оттуда по воде до острова. Но я бы не хотел. Сегодня же выезжаю», — твердо заявил я и откусил еще теплую ватрушку с творогом. «Одного не пущу. Поеду с тобой», — упрямо заявил дед. «Ты лучше за отцом следи, а я Ваню позову». «Ну ладно, если Ваня с тобой поедет, нам всем будет спокойнее», — смягчился старик Филатов. Лида закивала, подтверждая его слова. Похоже, они до сих пор считали меня слабым и надеялись на помощь боевого мага. После завтрака я позвонил Ивану и рассказал, что задумал. Он тотчас согласился, но сказал, что сначала надо выяснить, По каким дням вылетает дирижабль с Тверского вокзала в Петрозаводск? Оказалось, что именно сегодня вечером будет рейс. Тогда, собираемся. Заеду за тобой после обеда, сказал я и сбросил звонок. Закинув в сумку сменную одежду, взял денег на дорогу и непредвиденные траты поехал в лабораторию. Без своих зелий я чувствовал себя беззащитным. Уж лучше быть ко всему готовым. Еще вчера впрок я приготовил несколько видов зелий. Поэтому сегодня изготовил только исцеление на всякий случай и, аккуратно сложив пробирки в сумку и обмотав спортивными штанами, чтобы не разбились, и поехал за Ваней. Я не совсем понял, зачем тебе на остров, на котором, кроме деревеньки с изгнанными потомками ведьмаков, ничего нет, спросил он, едва опустился на переднее пассажирское сиденье. Каких еще ведьмаков? Тех самых, усмехнулся он. Кого не сожгли и не четвертовали из-за недостатка доказательств в связи с черной магией, тех отправляли в закрытые резервации. Кижи как раз одна из таких, не знал. Еще бы, я сам об этом только в академии узнал. Есть темные листы в нашей истории, о которых не принято рассказывать. По крайней мере в школьных учебниках истории о них ни слова. Понятно, но мне деревня не нужна, только трава, что на острове растет, для зелья не хватает. А, ясно, кивнул он. Уже привык к зельям и эфирам, про которые я часто говорю. Обратно придется машину нанимать или на поезде трястись. Дирижабли из Петрозаводска до Твери только раз в неделю летают. Разберемся. Добрались мы без проблем и вскоре уже сидели в дирижабле и смотрели на облака, проносящиеся рядом с нами. Признаться, я еще никогда не летал так высоко. Даже на Орле старался все же держаться ближе к земле. Господа, не хотите ли чаю? К нам подошла миловидная девушка в строгом бордовой костюме. «Хотим», — кивнул Ваня и, улыбнувшись, добавил, «и не только чаю. Могу предложить булочки с маком, ватрушки с повидлом и сахарное печенье», словно не понимая намека, скороговоркой выпалила она. «Эх, несите ватрушки», — махнул рукой друг. «Я же неотрывно смотрел вниз, на простирающуюся под нами землю. В какой же удивительный мир я попал. Раньше об этом не задумывался». А сейчас понял, что ликвар двойственности мог закинуть меня черт знает куда, но я попал в цивилизованный мир, напитанный маной. Как же повезло. Прибыли в Петрозаводск мы рано утром. Чтобы не терять времени, сразу наняли машину и поехали к озеру. Там располагались несколько баз отдыха, где мы надеялись арендовать лодку, чтобы добраться до острова. Однако, услышав о том, что мы хотим доплыть до Кижей, никто не согласился отвезти нас. Как пояснил таксист, который вез нас уже к третьей базе, у острова дурная слава, и никто не хочет даже приближаться к нему. Работники третьей базы тоже отказались нас вести, поэтому я пребывал в прескверном расположении духа. Проделать такой путь и на последнем рубеже споткнуться. Гадство. Что же делать? Может, вплавь? Предложил я, стоя на берегу и всматриваясь вдаль, где виднелся краешек острова. Далековато, покачал головой Ваня и предложил. Может, плот сделаем? Я могу воздушными лезвиями деревья срубить. Чем связывать будем? Воздушная веревка у тебя есть? Усмехнулся я. Нет, нету. Поджал он губы. Мы вернулись к таксисту узнать, можно ли где-нибудь еще арендовать лодку. У рыбаков. Их тут много. Место одно знаю, там всегда кто-нибудь рыбачит. Говорят, там самые крупные ловятся. Поехали, кивнул я. Таксист направился по узкой лесной дороге и остановился неподалеку от берега, где виднелись лодки и рыбаки. Услышав о том, что мы хотим попасть на Кижи, рыбаки тоже начали отказываться. Только один дал в аренду лодку, но за довольно крупную сумму. «Сам я туда не поеду, даже не уговаривайте», сказал рыбак с густыми пшеничного цвета усами. «Оплата вперед, вдруг вы оттуда не вернетесь». «Вернемся», сухо сказал я и вытащил кошелек. Получив 100% оплату, рыбак подвел нас к довольно хиленькой залатанной лодке, обмазанной черной смолой. «Ты с моторной лодкой обращаться умеешь?» – спросил меня Ваня. «Не знаю», – пожал я плечами. «Ни разу не пробовал. Обучение за отдельную плату», – тут же вставил рыбак. «Быстро же он вошел во вкус. Не стоит. Справимся. Я пару раз управлял лодкой. Ничего сложного», – заверил друг и еле слышно добавил. «Наверное». Рыбак настоял на том, чтобы мы надели жилеты, прежде чем отплывать. «Так мы вас быстрее найдем, если утонете», — пояснил он. «Вот же жучара». Вскоре мы с Ваней в ярко-оранжевых жилетах поплыли в сторону острова, виднеющегося вдали. В прошлой жизни я бы мог с легкостью до него доплыть, но в этом теле у меня пока не было такой уверенности. Когда добрались до берега, совсем стемнело, но мне это не мешало. В поиске травы я все равно буду полагаться на эфиры, а не на свое зрение. В лодке были фонари, которые рыбак положил нам с собой. Мы их взяли и побрели по берегу. Я то и дело останавливался, вдыхая ароматы этого места. Здесь природа отличалась от леса возле Торжка. Основным отличием было то, что здесь почти не чувствовалась энергия земли. Маны совсем мало. Может, именно поэтому сюда отправляли в ссылку тех, кто занимался магией. В течение 2 часов мы бродили по острову в поисках той самой травы, и в конце концов нашли ее. Она росла в глубоком овраге за стеной густо растущих кустов, поэтому я чуть кубарем не скатился вниз, но вовремя схватился за куст. Собрав целую охапку травы, скрутил ее и привязал сверху на рюкзак. «Возвращаемся», — сказал я, когда поднялся из оврага. «Сашка, похоже, мы здесь не одни», — шепотом ответил Ваня, напряженно всматриваясь в темный лес. «С чего ты это решил?» — спросил я, но друг не ответил. Охнув, он свалился в траву. Я не успел даже оглянуться, как получил сильный удар по затылку и окунулся в темноту. Глава 8. Сознание возвращалось тяжело. Я силился собрать мысли в кучу, но едва приходил в себя, как снова окунался в неясные видения, похожие на обрывки снов. «Сашка», — услышал я далекий голос, — «ты меня слышишь?» С трудом выплыв из очередной карусели воспоминаний и непонятных видений, я с трудом разлепил глаза. Первое, что я увидел, — бревенчатый потолок, на котором отражался неясный пляшущий свет. Скорее всего, свеча или факел. Вокруг царила полутьма, пахло сеном и скотом. Приподняв голову, я обнаружил, что нахожусь в сарае в куче сухой травы. Неподалеку, за деревянным заборчиком виднелась рогатая голова коровы, лениво жующей свою жвачку. Повернул голову и чуть не вскрикнул от боли. «Кислота раствори того, кто ударил меня по голове. Убью гада». Рядом лежал связанный Ваня и пытался освободиться. Мои руки, кстати, тоже были связаны сзади, и веревка впивалась в запястье. «Где это мы?» — хрипло спросил я. «Не знаю. Сам только что очнулся. Вот же твари. Как только освобожусь, разнесу к чертовой матери здесь все. Не надо», — я вновь опустился в колючее сено. «Корову пощади. Может, ты воспользуешься своими воздушными лезвиями? Они бы здорово помогли нам разобраться с веревками». «Да не могу я», — выпалил он. «Сам не пойму, что за фигня здесь происходит. Будто что-то блокирует мою магию». В это время сзади скрипнула дверь и послышались тяжелые шаги. «Эй, они опомнились уже». Послышался крик. По голосу, молодой человек. Шаги приблизились. «Ну, здоровенький, кем будете?» Перед нами стоял настоящий богатырь с вьющимися светлыми волосами. «Перед тобой, княжич Савельев», — зло процедил сквозь зубы Ваня. «Развяжи, иначе пожалеешь. А это уж как наш староста скажет. Сам-то я никак не могу. Нет у меня такой власти, преступников отпускать». Он развел руками. «Слышь, парень, а что за преступление мы совершили?» — спросил я. «Мне-то откуда знать, какое староста скажет, такое и совершили. Да, попали так попали. Не зря местные отказывались приближаться к острову. Если здесь все такие, то плохо нам придется. Отпусти нас, а?» Голова раскалывается и руки болят. Я попытался давить на жалость. «У меня дед старый, отец больной и мать вся на нервах». Я сделал страдальческое выражение лица, однако простодушный парень оказался не так прост, как я сначала о нем подумал. «Ага, я вас отпущу, а вы мне голову чик», — он провел по шее большим пальцем, — «и бежать. Плавали, знаем. Тогда отведи нас к своему старости, придурок», — огрызнулся Ваня. «Он сейчас сам сюда придет», — добродушно улыбнулся он. «Да, гора мышц компенсировала отсутствие интеллекта. Бывает». Старосту долго ждать не пришлось. Через пару минут, пока Верзила внимательно рассматривал нас и бросал любопытные взгляды на наши рюкзаки, висящие на гвоздях у входа в сарай, явились 3 мужчин. 2 им лет по 50, а третий – сухой старикашка с темными пигментными пятнами на лице, руках и лысом черепе. «Ао, быстро», – с довольным видом сказал старик. «Я думал, придется до завтра ждать, когда вы очнетесь. Отпустите нас немедленно», — повысил голос Ваня. Его глаза горели ненавистью. «Вы хоть знаете, с кем связались мой отец, князь Савельев?» «Ао, князь, таких больших гостей у нас еще не было», — кивнул старикан. «Но ты мог и не стараться, мы уже посмотрели ваши документы и знаем, кто есть кто». «Тогда почему вы нас связали?» «Потому что мы не знаем, что здесь делает боевой маг и аптекарь», — развел руками старикан. «Может, вы убивать нас пришли? Вот у аптекаря мы нашли несколько пробирок с разноцветной жидкостью. А вдруг там яд? Мы никому не можем доверять. Слишком часто нас предавали и убивали», — сурово добавил он. «Нет там никакого яда», — начал было Ваня, но я прервал его. «Есть там яд, притом мгновенного действия. Надеюсь, никто не засунул нос в пробирку», — спокойно поинтересовался я. «Не вижу смысла паниковать и угрожать. Будь что будет, сейчас мы полностью в их власти. Никто, кроме меня, к ним не прикасался». Старикан внимательно посмотрел на меня. «Так вы на самом деле пришли нас убить?» «Нет, мне нужна лишь трава под названием Витролист. Без нее я не могу сделать одно сложное зелье». Я решил не юлить и честно рассказать. «Все-таки мы вторглись на их землю, поэтому они имеют право возмущаться. Но бить меня никому не позволено. Они поплатятся за это. Вы ночью пришли за травой?» — с сомнением спросил он. «Дорога заняла много времени». «Хаем», — старикан задумчиво покусал губы, затем повернулся к мужчинам. «Отведите их в дом». Мужчины подхватили под руки взбешенного Ваню, сверлящего их взглядом, и поставили на ноги. Меня же одним рывком поднял парень и легонько подтолкнул к выходу. На улице была такая тьма, что хоть глаз выколи. Небо заволокли тяжелые вечерние тучи, поэтому не было видно ни луны, ни звезд. Мы обошли сарай, и я увидел небольшой бревенчатый дом с горящими прямоугольниками окон. Из конуры рядом с крыльцом вышла большая лохматая собака и глухо залаяла. Скорее для приличия, чем от злобы. Типа «смотри, хозяин, я стараюсь, дом охраняю». Нас вели под руки, поэтому не было никакой возможности вырваться и убежать в темный лес. Когда подошли к лестнице и начали подниматься по ступеням, я заметил, что у Вани руки перевязаны красной нитью, от которой исходит магическая аура. Наверняка они это сделали для того, чтобы он не смог сотворить заклинание. Знали, что он маг, и одного взмаха рукой ему хватит, чтобы разнести дом на щепки. «Хаем, а эти люди многое знают о магах, хотя я не почувствовал от них маны. Они явно простолюдины». Нас завели в дом и посадили на скамью у стены. Посреди комнаты стояла большая печь с лежанкой. У окна длинный стол, грубо сколоченные табуретки и две лавки. Пахло свежей выпечкой и мясным бульоном. Захотелось есть. Я даже не мог вспомнить, когда в последний раз ел. Скорее всего, вчера или позавчера.